Иногда его притягивали гитары и бордели Мехико. Бросая дерзкий вызов сну, он лихо гулял в разудалой компании по четверо суток. Когда же оргия ему наскучивала, он оплачивал счета пулями. Пока его палец лежал на курке, он был самым зловещим и, может быть, самым ничтожным и одиноким ковбоем в том приграничном краю. Друг Билла Гаррет, шериф, потом подстреливший его, однажды заметил: «Я настойчиво упражнялся в меткости, убивая буйволов». «Я упражнялся еще настойчивее, убивая людей», — мягко заметил Билл. Подробности трудно восстановимы, но всем известно, что на его совести 21 убитый, не говоря о мексиканцах. В течение 7 опаснейших лет он пользовался такой роскошью, как безрассудство. Ночью 25 июля 1880 года Билли-убийца ехал галопом на своем соловом коне по главной или единственной улице Форта Саммер. Жара давила, и никто не зажег фонарей. Комиссар Гаррет, сидевший в кресле-качалке на галерее, выхватил револьвер и всадил ему пулю в живот. Соловый продолжал бег. Всадник корчился на немощенной улице. Гаррет послал еще одну пулю. Люди, узнавшие, что ранен Билли-убийца, крепче заперли окна. Агония была длительной и оскверняющей небо. Когда солнце стояло уже высоко, к нему подошли и взяли оружие. Человек был мертв. И также напоминал ненужный скарб, как все покойники. Его побрили, нарядили в готовое платье и выставили для устрашения и потехи в витрине лучшего магазина. Мужчины верхом или в двуколках съезжались из окрестных мест. На третий день его пришлось подкрасить, а на четвертый похоронили с радостью.